Он достал из портсигара сигарету и прикурил. Даша присела на диван. А я-то все время мучилась. И откуда же у простого русского разведчика берутся средства на такое шматье? Сперва подумала, униформа. Потом прикинула, нет, эдак полстраны ушло бы в разведку, включая мелких и средних предпринимателей. Взятки тоже пришлось отбросить, что-то у вас во взгляде неподкупное. А тут, оказывается, вон оно что, единственный наследник увядшего рода. Полетаев с неподражаемым изяществом опустился в огромное кожаное кресло возле камина. Ну, во-первых, милая леди, мучиться богатством других вроде как неприлично. Это с точки зрения богатых, невозмутимо отпарировала Даша. Возможно, ну а во-вторых, как мне показалось, ваша семья тоже не голодает. Не голодает. Она с наслаждением потянулась и зевнула. Только меня-то это вовсе не касается. У меня лично денег нет. Как так? Рука подполковника замерла на полдороги к пепельнице. Что значит «нет»? Очень просто. Деньги, фирма, дом и все, что в нем, ну, пожалуй, за исключением меня, принадлежат супругу. Но ты же можешь пользоваться банковским счетом или наличными деньгами? Эх, подполковник, твоими бы устами да мед пить. Все, чем я располагаю, это кредитная карточка на 3000 долларов. И то, заметь, не для себя лично, а на ведение хозяйства. Пополняется не чаще, чем раз в 2 месяца. Вот так. А если супруг неожиданно умрет, подполковник выглядел обеспокоенным, как тогда? Тогда я выйду замуж за тебя. Или вон, за ювелира. Даша рассмеялась, увидев, как вытянулось у собеседника лицо. Да ладно, ладно, шучу я. Тогда нас будет содержать свекор. А если он тоже умрет? Он ведь уже не мальчик. Дались тебе мои родственники? Молодая женщина начала злиться. Вот все-таки влезлый ты, Полетаев. Никак не можешь от служебных привычек отказаться. Какая тебе разница, что со мной будет? Как только осиротею, соберу чемоданы и приеду сюда. Места много, мужик ты добрый. Налей лучше чего-нибудь, пока я не уснула. Выбирай. Подполковник подошел к бару и распахнул дверцу. Ликеры, коньяк. Нет, давай лучше на шампанском остановимся, если оно, конечно, у тебя есть. Есть, только за ним нужно спуститься в погреб. Даша вскинула голову и с уважением посмотрела на собеседника. «Черт побери, как это здорово звучит! За шампанским в погреб! Оно, небось, у тебя там с Первой мировой войны стоит? Ты, кстати, тогда за кого воевал?» Заметив недобрый огонек в темно-синих глазах, засмеялась и великодушно махнула рукой. «Давай, тащи!» «Какую марку ты предпочитаешь?» «Есть Дом Периньон». «Эх, портит все-таки людей богатство», — подумала молодая женщина, но вслух лишь небрежно заметила. «Мне что Дом Периньон, что Дом моды Зайцева, все равно. Неси, а там разберемся». Подполковник, с трудом скрывая улыбку, поставил на столик 2 мазеровских фужера. «Странно», — продолжил он, возвращаясь через пару минут с 2 бутылками в руках. «У вас вроде как семья, ребенок, а гарантий никаких. В цивилизованной стране ведь живете. Давным-давно контракты брачные заключают». Даша обернулась и насмешливо посмотрела ФСБшнику в глаза –